Я могу понять, как Алло. Да-да. Здравствуйте. Досудебный отдел компании «Микредит», Александр Викторович Никифоров. Звоним по вопросу вашего долга. Никифоров. Знаменитая личность на Ютубе. Знаменитая личность? Угу. Не слышали себя? Где? Ну, на Ютубе. У антиколлекторов там они выкладывают ролики, и очень часто вы там попадаетесь. Да? Ну. Понятно, понятно. Вы заочно уже меня знаете, да? Ну, да. Ну, да, такие что? Звезды Ютуба. Целый перечень. Ладно, давайте вернемся к вопросу долга. Валентина Александровна, у вас наступил третий платеж по графику, знаете, да, об этом? Ну так, плюс-минус. Это как плюс-минус? А всех этих я не помню. Я столько всего везде нахватала, что уже запуталась. Вас условия компании не устраивают? Вы не можете на условиях компании платить? Ну, я уже не помню, что у вас там за условия. Сколько я там должна? Договором на данный момент у вас текущий долг, сумма долга 17 283 по двум датам. И третий платеж наступил сегодня. Это плюс 9 122. Вот. А брала сколько у вас? Что, не помните? Я же говорю, видел. Нахватала. Освежите память. Но я не собираюсь вас информировать, сколько вы брали, вы должны сами знать. Не, ну сколько главных дел суммы такой. Меня озвучиваешь, и сколько я брала... наверное, нету. Я не знаю, я не вижу. Ну, вот я и говорю. Вот. Что ты сразу прям... Значит... Так сказал, хотя нет этой информации. Вопрос такой. Вы не желаете на условиях компании больше вести работу? Ну, то есть досудебное дело у нас, правильно? Да, ну да. А судебные есть? И речь идет о привлечении вас к уголовной ответственности. Вот это обязательно, по 159-й части 1-й. Да. Ну это смарт в основном, чего это парится с этим. С чего вы взяли? С чего вы взяли 159-й? А какой еще? Это обычно 159-й часть 1-я. 165-й причинение ущерба путем обмана и злоупотребления доверия. И как я обманула? Вы как обманули? Да. Вы оформили займ на условиях компании, где вы обязуетесь оплачивать четко фиксированную сумму, четко фиксированную дату. Ну и? Сейчас вся страна так сидела. Сейчас на данный момент. Дурышка ты, господи, Никитин. Почему вся страна? Но я не сижу так. Никитин, ну тут ты бабушек можешь так пугать. Ну зачем ты тетенек-то взрослых таких, как я, пугаешь? Ну не смешно даже. Мне тебя даже жалко, что ты такое вообще несешь. Меня жалко? Ну, сидит там, работает, блин, трынделкой по телефону. Знаете, у меня, зато у меня нет кредитов, да? Ну, гордись ты этим, господи, ради бога. Ну, мне тебя все равно жалко. Ну, было бы за что. Ну, за то, что ты так сидишь, ты такой посмотришь. Давайте вернемся к вопросу долга. Да, даже на Ютубе про тебя там такие тебе пишут все время интересные комментарии. Вы, может быть, с кем-то путаете. Никитин из Микредита. Да какой Никитин? Я не Никитин, я Никифоров. Никифоров, в смысле, да, путаю. Две фамилии меня все время путают. Да, то Никитин, то Никифоров, да. Ну, значит, Никифоров. Смотрите, А похоже же ведь Никитин, Никифоров. Не. Ну, ты перепутала чуть-чуть. Я понял. Значит, смотрите, официально вас уведомляю о том, что по вашему договору сформировано заявление для... Ну, давай, хорошо, давай. На законодательном уровне. Жду повестки с полиции. Так вы бы лучше помолчали и меня послушали, и мы с вами бы быстрее разговор закончился. А я не хочу, чтобы он побыстрее закончился. Не хочу, чтобы он побыстрее закончился. Я люблю болтать. Не хотите? Но вы поболтаете с другими людьми, со мной смысла нет болтать. Я почему не это? Ты мне позвонил. С кем я буду болтать? Ты мне позвонил, сам мне попался. Все. О, а раз ты попался, значит попался. О, попался. Да. Я специально вас уведомляю о том, что сформированное заявление будет направлено по факту нарушения статьи 165 причинения ущерба, причем обмана и злоупотребления доверием для привлечения вас к ответственности. Дальнейшее разбирательство будет вестись на законодательном уровне, ответственность которого может грозить до 200 тысяч штрафа. Ой, какой. А посадить не посадят? Нет, а что, на 2 года как? Да. Алло. Оксана Викторовна, Ник, подите. Алло. Да, я слушаю. Меня зовут Никулин Сергей Николаевич, отдел досудебного взыскания компании «Никредит». Оксана Викторовна, все верно, да? Ну да. Звоню. Да, звоню по поводу вашей задолженности по договору займа. Почему не оплачиваете? У вас 2 просроченных платежа уже. И какая у меня там сейчас задолженность? Задолженность 16 787 рублей 27 копеек за 25 марта и за 8 апреля. А сколько я взяла? Ко мне в работу. Ну вы что, не знаете, сколько вы взяли? Да я уж не помню, где сколько брала, поэтому я и спрашиваю. Так, я не вижу, сколько вы взяли, я вижу вашу просроченную задолженность. Ничего себе, вот у вас работа. Как это так? Вы не видите, сколько я взяла? Странно. Ничего себе, а как вы... Странно, а как вы брали? Вы что, не помните, сколько вы денег брали? Ну, конечно, я же говорю, я брала... Где только не брала, что я все помнить буду? Я же, конечно, не все не помню. А, ну вот так вот, да? Ну, конечно, да. В любом случае, да, ваш договор... поступил ко мне в работу в отдел досудебного взыскания. А у вас как, суды часто бывают вообще? Если вы дотянете до этого, то бывает. Не, ну вы вообще ходите в суд, ваше МФО? Тут ситуация... Оксана Викторовна, давайте я вам объясню ситуацию. Тут какая ситуация? Не, ну сначала ответьте мне на вопрос, а потом расскажете. Я вас выслушаю. Я вас обязательно выслушаю. Сначала ответьте на мой вопрос, а потом мне все расскажете. Я вам ответил. Если дотянете, то будет суд. А, то есть, а вы с приказом или сразу с исковым? Давайте я вам объясню ситуацию. Ну, давай, объясняй, потом... Все, только на мои вопросы тоже потом ответь, ладно? Мы на «ты» не переходили. Я к вам на «вы» обращаюсь. А сколько вам лет? А какая разница? Это к делу не относится. Ну, а вдруг я вас старше, буду вас на «вы» называть. И что? Ну, как-то не так. Все, кто младше вас, вы на «ты» обращаетесь, да? Ну, преимущественно. Преимущественно. В любом случае, я вам объясню ситуацию. Ну, у давай. Вас договор в отделе досудебного. Принимается решение о направлении уже в принудительный отдел вашего договора. Плюс, возможно, принудительный отдел моего договора, как-то ты не так сформулировал. Я сказал вашего договора направление в отдел принудительного взыскания. Моего договора плюс? В отдел принудительного. Да, договор. Так, так ты сейчас до суде, потому у вас еще есть принудительный отдел? Конечно, есть еще переуступка прав коллекторское агентство. Это все вот у вас так все отделы, да, у вас все кругом? А, конечно, да. Досудебное, потом принудительного взыскания, а потом, да. Потом в коллекторы. Да, специальный потом отдел, который отдает коллекторам, да? Да, конечно. Плюс, а то есть куча отделов. Как вас там всех кормят-то? Господи, сколько же денег-то надо такую ораву прокормить, столько отделов. Плюс. Плюс еще, знаете? Плюс какой? Да. Какой? Против вас. Против меня. Уже собраны документы. Ой, да, против прям меня. К уголовной. Ой, да ты что? Ой, какой? По 165-й статье уголовного. Мошенничество, да? Мошенничество, да? Нет, вы путаете немножко статьи. А, 163-я, да, 163-я мошенничество. Нет, вообще-то снова, обычно снова по 159 части 1 обычно так подают. Это будет далее. Сейчас по 165 злоупотребление доверием компании. А, ой, это фигня. Подавайте, по этой ладно. Может, разрешаю. А, ну все, хорошо. Поэтому можно. Ну, если по 159-й, я бы испугалась. По 159-й части 1 я бы испугалась. Да, так не страшно. А по 165-й вам не страшно? Ну, вот это да, вам, нет, смешно. Вам в любом случае нужно внести хотя бы один минимальный платеж, чтобы показать движение по счету. Прям в любом. Так ты же уже собрался по 165-й. Я уже как бы смирилась с этой мыслью. А уже смирились, да? Уже все. Но да. если вы так иронично относитесь к своим обязательствам, желаю вам успеха. Ой, спасибо. А тебе тоже. Да. Кстати, желаю тебе уволиться оттуда. Или перейти в другой отдел. А лучше в банк иди, а не в МФОшке сиди. Что ты в этой МФОшке забыл? Да. А вам протрезветь я вот желаю еще. Чего? Протрезветь? Я плачу. Да, притрезвись. А, ты думаешь, я пьяная? Нормально. Смешной такой. А ты завидуешь, да? Хотел бы сам, наверное, бухнуть. Раз у тебя такие мысли возникают. Нет, я просто очень со многими людьми общаюсь и чувствую, в каком они состоянии. А, ты у нас этот нарколог, наверное. Да. По второму образованию. Первое наверняка юридическое. А второе, а ты нарколог. Ну хорошо, давай нарколог. Нарколог, пока. Пока-пока, нарколог. Всего доброго. Ну пока. Да, всего доброго. Пока-пока. Алло. Ну. Здравствуйте. Привет. Здравствуйте, у меня. Привет, привет, говорю. Меня зовут Балумова Алексеевна, я являюсь специалистом Сбербанка России. Также информирую о том, что разговоры записываются. Фамилия? Это вы? Это я, а фамилия? Да. Чуть не поняла вашу фамилию. Меня зовут Балумова Алексеевна. Даулова? Это вы? Чуть вы невнятно фамилию произносите. Балымова Алла Алексеевна. Галымова? Балымова. Далымова. Продолжаем дальше. Что? Ну, давайте дальше. Елена Валерьевна, это вы, да? Ага. Я звоню вам из управления по работе с управлением задолженностью по поводу вашей кредитной карты. У вас по ней образовалась задолженность на сегодняшний день 133 200 рублей. В связи с тем, что нарушение условий договора у вас идет, согласно статье 37 Гражданского кодекса, возлагается обязательство по погашению. Я готов вам предоставить сейчас 2 дня. Сегодня-завтра для оплаты, чтобы вернуться в график, который у вас ранее был. Сегодня-завтра каким способом будете оплачивать? Спасибо, но я откажусь. Вы категорически отказываетесь оплачивать? Я мечтаю через суд. Вы же прекрасный Сбербанк, вы очень хорошо ходите в суд. Вот меня устроят через суд. Через судебных приставов? Да, ну то есть приказ, естественно, я отменю, потом будет, естественно, исковое. После искового по судебным приставам я с удовольствием пообщаюсь. А по какой причине? Мне так удобно. Суд? То есть вы изначально кредитную карту брали с этой целью? А, я вам это сказала? С чего у вас такие выводы вдруг? Нет, я вам вопрос просто задаю. Просто нет, так не так. Об этом говорить, что хотите... Ну, потому что мне так будет удобно. Мне так будет удобно. Я вам оплачу через судебного. При которых... Потому что мне удобнее будет так. Так сложились обстоятельства. А почему вы... В связи с этим, таким образом, для меня будет удобно оплачивать данные кредитные обязательства. Да. Здравствуйте. Сбербанк России. Специалист Белоусов Александр Евгеньевич. Елена Валерьевна, могу вас услышать? Да, слушайте. То есть это вы? Да. Звонок из управления по работе с проблемной задолженностью. Разговор вновь записывается. По кредитной карте по-прежнему у вас фиксируется просроченная задолженность. А что-то как-то никакой телефон у вас не Сбербанка, а какой-то IP-телефония. Это как? Да, IP-телефония. Так не, нельзя же по 230-му закону использовать IP-телефонию. Вы меня слышите? Почему вы со мной разговариваете в параллель? Я говорю, не имеют права, не имеют права взыскатели, банки, коллекторские агентства, никто, кто занимается возвратом просроченной задолженности, использовать IP-телефонию по 230-му федеральному закону. Почему вы меня... Знаете, что банк нарушает действующее законодательство, до свидания. Можете это обжаловать в установленном законе. Нет, я это не обжалую, я напишу эту самую жалобу ФССП, сейчас сделаю детализацию звонка, вот, и отправлю, и запись разговора, кстати, я веду, вы там представились. И насколько вы там Сбербанк или вы не Сбербанк, тоже разберется ФССП. Вводите людей в заблуждение или нет? Все, я не буду разговаривать с вами о себе и о своих персональных данных. Не буду, я никакие финансовые вопросы по IP-телефонии обсуждать. У меня полное основание считать, что мне звонят мошенники, используя IP-телефонию. Хорошо. Не хотите разговаривать до по свидания. Телефону, группа выездного взыскания прекрасно. Будет направлена к вам. Со всеми документами, чтобы все были документы, и обязательно мне заранее согласовать со мной визит, потому что мне обязательно с ними хочется пообщаться. Они приедут, если меня дома не будет, соответственно, они со мной не пообщаются. И обязательно пусть они согласуют со мной свой визит. Конечно, в какой период времени мне ждать звонка по поводу согласования визита? Вашей выездной группы. Я вам этого сказать не смогу. Не сможете. С ними будете выяснить. Ну тогда я жду их звонка. Сейчас разговор со тогда я жду их звонка. Жду звонка их тогда. Со стационарного телефона. Со стационарного телефона. Сообщение, когда к вам специалисты приедут со стационарного телефона, вам никто не будет. А как это? Вот по тому же закону тоже надо обязательно согласовать время